Глава 6. Распространенные заблуждения, ловушки и преграды. С пробуждением связано много ловушек, в которые очень легко попасть. Эти ловушки подобны водоворотам или тупикам, из которых сложно выбраться. Очень полезно узнать, что это за ловушки, поскольку они весьма коварны и могут начать затягивать вас прежде, чем вы поймете, что происходит. Не нужно думать, что эти ловушки присущи самому пробуждению. Просто дело в том, что большинству людей приходится пересекать территорию, отделяющую временное пробуждение от окончательного. Я уже неоднократно говорил это. И на этом пути часто возникают определенные заблуждения, с помощью которых эго пытается удержаться. Оно начинает присваивать себе осознание, присущее пробуждению, используя таким образом чистую энергию просветления в своих целях. Вся сложность в том, что эти заблуждения часто настолько тонкие, что их очень трудно в себе разглядеть, хотя окружающим они могут быть очевидны. Я прошу вас помнить, что вовсе не каждый человек проходит через все, что я здесь описываю. Пробуждение — это не линейный процесс. Если что-то из того, что я описываю, не соответствует вашему опыту, не стоит об этом беспокоиться. Одно из наиболее распространенных заблуждений, которое возникает после пробуждения, это чувство превосходства или мания величия. Это очень частая проблема в духовных кругах. Конечно, чувство превосходства может овладеть человеком и в обычном состоянии, когда он не пробужден. В эту ловушку люди попадают и в состоянии сна, а не только когда совершают переход от временного пробуждения к окончательному. Однако после пробуждения эгоистический ум может начать испытывать особое чувство превосходства, как будто пробуждение сделало его лучше, чем все остальные. Такое очень часто случается. Это фактически неотъемлемая часть процесса. В основе этого заблуждения лежит ощущение, что мы знаем что-то особенное. Поскольку мы пробудились, мы это знаем. Поскольку мы пробудились, мы правы. Поскольку мы пробудились, мы всегда правы. На этой стадии эго, создатель состояния сна, может использовать открывшиеся знания для формирования того, что я называю просветленным эго. Нет ничего отвратительнее просветленного эго. Это эго, которое считает себя просветленным. Эго, которое думает, что оно пробудилось. Эго, которое использует энергию пробуждения и новые знания для еще большего самоутверждения. Я знал людей, которые, пережив подлинный момент пробуждения, начинали отрекаться от всего, что они не хотели видеть. Они говорили: «Адья, но ведь нет никакого эго. Меня нет. А раз меня нет, то ничего и нельзя сделать». Я говорил: «Да, но разве ты не замечаешь, что иногда ведешь себя ужасно глупо?» На что человек отвечал: «Может быть, это и так, но что тут можно поделать? Ведь никого нет. Все происходит само собой, это спонтанный процесс. А думать, что я должен что-то с этим делать, лишь очередное заблуждение спящего ума». Очень трудно что-либо объяснить человеку, который оказался в таком положении, когда он охватился за определенные открывшиеся ему знания и прячется за ними. По-настоящему пробужденный человек никогда не использует то, что он осознал, для отрицания чего-либо в самом себе. Он все выводит на свет. Как только вы заметите, что пытаетесь с помощью новых внутренних знаний оправдывать свое бессознательное поведение, необходимо тут же признать, что вы впали в заблуждение. Как я уже говорил, с точки зрения Абсолюта, все верно. Отдельного действующего не существует. Эго – всего лишь иллюзия. В конечном счете нет никакого отдельного существа, которое могло бы что-либо делать, и действительно все происходит спонтанно. Но есть еще более глубокая истина. Проблема в том, что эту более глубокую истину очень трудно выразить словами. В буддийской традиции есть одна сутра, которая называется «Сутра сердца». Она звучит так. «Нет рождения, нет старости, нет смерти. И нет конца рождению, старости и смерти». Это очень важная часть сутры. «Нет рождения, нет старости и нет смерти». Это верно с точки зрения Абсолюта. Однако наше знание не будет полным, если мы не осознаем также, что нет конца рождению, старости и смерти. А когда знание неполное, эго всегда начинает прикрываться им и использовать его для оправдания всевозможных непросветленных форм поведения. Это очень распространено на пути духовности. Очень часто эго начинает говорить себе: «О, я пробудилась, теперь я знаю, что все происходит спонтанно, а поэтому я ни за что не отвечаю. Если вам что-то не нравится, это ваши проблемы, вы просто не познали истинной природы реальности». Это эгоистическое заблуждение, основанное на чувстве превосходства. Как я говорил, это заблуждение очень распространено. Именно поэтому я все время повторяю, что лучшим нашим союзником на пути от временного пробуждения к окончательному является глубокая и полная искренность. Только искренность поможет нам распознать, что это чувство превосходства является просто высокомерием, что наш ум использует полученные знания как прикрытие. Объяснить это людям – трудная задача для духовного учителя. Такого рода заблуждение обычно поддерживается хорошо укрепленной структурой эго, через которую очень сложно пробиться. Самое неподатливое эго бывает именно у тех людей, которым открылось видение реальности. Казалось бы, если человек увидел реальность, пусть даже на одно мгновение, его эго уже не должно быть таким прочным. Однако это не так. Иногда люди впадают в глубочайшие заблуждения даже после проблеска пробуждения. За годы своего учительства я заметил, что людям, которыми завладела мания величия, очень важно, чтобы их услышали, чтобы все узнали о том, что они знают. Им необходимо, чтобы с ними все соглашались, и, что еще более важно, чтобы все знали, что они просветленные. Бывали случаи, когда я читал лекцию, и кто-нибудь выскакивал на сцену, хватал микрофон и начинал рассказывать аудитории свою версию истины. В такие моменты я чувствовал, что я, пожалуй, ничего не смогу объяснить этим людям. Со временем сама жизнь заставит их понять. Все устроено таким замечательным образом, что если наш образ действия расходится с истиной, в конце концов он даст сбой, он не будет работать. Так или иначе, жизнь поставит нас на колени. Нам придется встретиться с самими собой. Вечно заблуждаться невозможно. Жизнь этого не допустит. Каждый из нас должен посмотреть на себя и разобраться, не ставим ли мы себя выше других. Не смотрим ли свысока на тех, кого считаем непробужденными? Если вы обнаружите в себе чувство превосходства, знайте, это не позиция подлинного пробуждения. Это позиция эго, которая присвоила себе пробуждение и изображает из себя пробужденного. Но важно также знать, что в определенной степени такое ощущение превосходства после пробуждения – нормальное явление. В дзен мы называем это опьянением пустотой. Сама энергия и красота пробуждения слегка опьяняет человека. Конечно, если бы в результате пробуждения вся структура эго полностью растворилась, никакого опьянения не было бы, потому что не было бы эго. Но это редкое явление. В большинстве случаев то, что остается от структуры эго, буквально пьянеет от откровений пробуждения. Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что это происходит, явно или скрыто. Если вы заметите то же самое, просто отметьте это. Если вы будете ужасаться, это поможет не больше, чем если вы будете поглощены этим чувством превосходства. Просто воспринимайте его как практически неизбежную часть процесса пробуждения, как оно и есть на самом деле. Если вы будете вполне искренни, вы поймете, что никакое чувство превосходства не может быть истинным. И тогда вам нужно просто выяснить, что вы говорите себе. Что говорит в вашем такое, что вызывает в вас чувство превосходства? Не забывайте, это только ум вводит нас в заблуждение. Все заблуждения начинаются в уме. Все заблуждения основаны на том, что мы говорим себе, а затем сами в это верим. Чтобы разоблачить любое заблуждение, которое вводит нас в состояние разделения, нужно выяснить его происхождение. Что мы говорим себе такое, что вызывает в нас чувство разделения, будь то чувство превосходства или что-либо еще? Когда Иисус увидел группу людей, которые забрасывали женщину камнями, Он сказал: «Пусть тот, у кого нет ни одного греха, первым бросит камень». Иисус говорил из состояния неразделенности. Он не считал себя лучше той женщины, в которую бросали камни, независимо от того, какой проступок она совершила. Он имел в виду, что ни один человек не безгрешен. Грех означает промах. Никто не избавлен от ошибок. Мы все иногда совершаем такие поступки, о которых потом жалеем. Мы все в какие-то моменты ведем себя непросветленным образом. Никто не является исключением. А поэтому, когда мы смотрим на все из состояния неразделенности, всякое чувство превосходства у нас исчезает. Если вы заметите в себе чувство превосходства, самое главное – это не верить в него. Не пытайтесь от него избавиться, но и не поддавайтесь. Если вы будете оставаться в таком состоянии, когда вы не принимаете чувство превосходства, но и не отгоняете его от себя, оно само растворится. Помните, когда мы что-то отталкиваем, чему-то сопротивляемся, оно тоже начинает сопротивляться в ответ. Отталкивая что-то, мы это только укрепляем. У меня в жизни была история, которая, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрирует, как может возникнуть скрытое чувство превосходства и как с ним можно справиться. Когда мне было 25 лет, я пережил свой первый подлинный опыт духовного пробуждения. Он оказал на меня огромное воздействие и принес удивительное чувство освобождения. И вот я, 25-летний молодой человек, вдруг потерял всякий страх. Я знал, что я бессмертен, и ничто не может причинить мне никакого вреда. Все врожденные инстинкты самосохранения у меня начисто исчезли. Через несколько месяцев после этого озарения я отправился к моему учителю. Наши встречи всегда проходили по воскресеньям утром. Мы сидели и медитировали. Потом она что-то говорила, мы еще немного медитировали, а затем мы все вместе завтракали. На этот раз, когда я сидел в комнате вместе с другими учениками, во мне вдруг возникло это чувство превосходства. Я сам был удивлен. Потом я стал называть это ощущение великим человеком. Я медитировал, и вдруг появился этот великий человек. Я осмотрелся вокруг, и у меня возникло чувство, что все эти люди, сидящие в комнате, ничего не знают. Они ничего не знают об истине, ничего не знают о реальности. У меня же было такое великое озарение. Я сам испугался, поскольку, к моему счастью, знал, что это ложное чувство. В момент самого озарения я осознал, что всякое превосходство — лишь сон, фантазия эго. Однако это не мешало появляться великому человеку. Мой ум, используя факт пробуждения, создавал чувство превосходства. И в то же время я знал, что это чувство не имеет никакого реального основания. Я пытался всякими способами избавиться от великого человека. Сначала я пытался просто напоминать себе, что это ложное чувство. Я возвращался на тот внутренний уровень, где превосходству нет места. Но все равно каждый раз, когда я приходил на медитацию, это чувство опять возникало. Я перепробовал все. Я пытался ненавидеть это чувство. Потом я пытался любить его, принимать, позволять ему быть, в надежде, что оно само уйдет. Я исследовал, как и почему оно возникает. Неделю за неделей я применял разные стратегии, которые только мог придумать, чтобы избавиться от этого чувства. Но ничего не помогало. Каждое воскресное утро, когда я приходил и садился медитировать, приходил и великий человек. В конце концов, однажды утром я осознал, что на самом деле ничего не могу поделать с этим. У меня было ощущение полного поражения. Я понял, что перепробовал уже все, что только можно было, и все оказалось бесполезно. Я ничего не мог сделать. Это не означает, что я отстранился, решил не замечать этого чувства. Нет, это было подлинное, искреннее осознание, момент полного поражения. Я понял, что каким бы ни было мое внутреннее знание, все равно что-то может взять надо мной верх. Все равно во мне может возникнуть что-то неистинное, от чего я не способен избавиться, несмотря на свое пробуждение. Я сидел и просто ощущал свое поражение. Так я медитировал какое-то время, а потом встал вместе со всеми, и мы стали завтракать. И когда мы сели за стол, я заметил, что чувство превосходства исчезло. Оно исчезло не потому, что я вдруг что-то понял. Никакой причины не было. Я просто осознал, что ничего не могу сделать. Тогда, осознав, что я не способен избавиться от высокомерия, как бы ни старался, я впервые убедился в тщетности личной воли. Позже я убеждался в этом еще много раз. Так что если после пробуждения вы заметите в себе чувство превосходства, не пытайтесь его отогнать. Не пытайтесь отгонять никакие негативные чувства. Но и не поддерживайте их. Просто понимайте, что это такое. Вот что самое главное. Потеря смысла. В процессе перехода от начального проблеска пробуждения к окончательному пробуждению возможны и другие ловушки. Еще раз повторю, что эти ловушки или тупики не имеют отношения к самому пробуждению. Это заблуждение, которое возникает в результате восприятия умом пробужденного видения. Пробужденное видение выходит далеко за пределы того, что способен постичь ум. Однако природа ума такова, что он пытается заключить в себя все, что видит. Именно ум является источником заблуждений после пробуждения. Одной из наиболее распространенных ловушек такого рода является ощущение бессмысленности. В результате открывшегося нам нового видения реальности мы освобождаемся от эгоистического желания найти смысл. Теперь мы видим, что желание нашего эго найти смысл в жизни является просто заменой ощущения жизни в нас самих. Поиск смысла жизни — это просто заменитель знания того, что мы сами и есть жизнь. Только тот, кто отделен от жизни, будет искать смысл. Только тому, у кого нет связи с жизнью, нужна цель. Я не говорю, что люди не должны искать смысл или цель в жизни. Это относительно разумные стратегии, которые помогают им жить. Но не забывайте, что стремление найти смысл жизни, цель существования, обусловлено состоянием сна, состоянием, в котором мы по-настоящему не знаем себя, не осознаем своей истинной природы. Когда же нам открывается истина, когда мы пробуждаемся от состояния сна, мы осознаем, что поиск смысла не имеет смысла. Когда мы обретаем непосредственную связь с жизнью, поиск смысла вдруг становится для нас чем-то несущественным и ненужным. Он перестает быть побуждающим мотивом в нашей жизни. Желание найти смысл и цель исчезает, поскольку теперь мы смотрим с другой точки зрения. Мы видим, что таких вещей, как смысл и цель, вообще не существует. По крайней мере, в том виде, как мы их раньше себе представляли. Наше прежнее эгоистическое представление рассеивается. Пробудившись, мы понимаем, что до этого спали. А какой у сна может быть смысл? Какая у сна может быть цель? Ведь это только сон, верно? Все это так. Однако, как я уже неоднократно говорил, в большинстве случаев после пробуждения все еще остается человеческое существо с человеческим умом, который по-прежнему пытается во всем искать смысл. Ум пытается найти смысл даже в самом пробуждении. Поскольку у большинства людей эго не исчезает полностью, их ум продолжает искать смысл даже в открывшихся в результате пробуждения знаниях. Ум начинает говорить: «О Боже, у меня теперь нет никакой цели, ничто не имеет смысла». Вы увидели реальность. Вы больше не можете верить в эгоистические цели или смысл. Но эго, которому необходима цель и смысл, все еще осталось. Иллюзорное эго видит, что смысла нет. Оно видит правду, как она есть. И это вызывает у него растерянность. Именно в такой момент некоторые люди попадают в ловушку, которую можно назвать потерей смысла. Жизнь вдруг начинает казаться совершенно бессмысленной. Жизнь лишается всякой цели, в самом негативном смысле. Эго можно сравнить с большим воздушным шаром, из которого выпустили весь воздух. В результате восприятия реальности весь воздух из шара вышел, и все, что теперь от него осталось, это сморщенный кусочек резины. Но шар, тем не менее, существует, и он спрашивает: «Что произошло? Что случилось с воздухом? Куда делся смысл из моей жизни? Куда делись мои цели?» Пока какие-то остатки эгоистической структуры еще присутствуют, очень легко попасть в ловушку ощущения бессмысленности и бесцельности. Если сказать об отсутствии смысла и цели с пробужденной точки зрения, это очень позитивное утверждение. Оно позитивное, потому что человек нашел нечто лучшее, чем смысл или цели. Он действительно пробудился как сущность самого существования. Что может иметь больший смысл, чем это? Какие еще могут быть цели? Но с точки зрения эго это может казаться катастрофическим. Если вы не будете осторожны, воронка эго может затянуть вас и ввергнуть в депрессивное состояние. Я встречал многих людей, у которых были действительно глубокие прозрения, но их эго реагировало на открывшиеся им знания. Эго по-своему реагирует на открывшуюся реальность, и эта реакция может быть очень негативной. Эго может впасть в депрессию. Смысл и цели исчезли, но эго еще достаточно сильно, чтобы горевать по этому поводу. Некоторые люди на долгое время погружаются в депрессию. Чтобы избежать этого, необходимо понять, что причина такого состояния в том, что мы смотрим на истину с точки зрения эго. Эго ничего не может извлечь для себя из пробуждения. Пробуждение пробуждает нас от эго, поэтому с точки зрения эго в пробуждении нет никакой пользы. Пробуждение полезно бытию. Пробуждение помогает проявиться нашей подлинной природе. Но для эго оно не приносит никакой пользы. И поэтому нет ничего более сокрушающего и удручающего, чем смотреть на истину с точки зрения эго. Казалось бы, это должно быть замечательно. Если эго увидит истину, оно наполнится радостью и счастьем. Но, как правило, такого не происходит. Еще одна ловушка, в которую легко попасть и которая сродни потере смысла – ощущение пустоты. Ощущение пустоты – это своего рода уход в трансцендентное состояние, постоянное пребывание в положении свидетеля. Вначале состояние свидетельствования может быть замечательным опытом. Это состояние, в котором мы осознаем, что мы не тот, кто свидетельствует, а само свидетельствование. И хотя это абсолютно верно, и мы действительно являемся свидетелями всего, в связи с этим возможно одно заблуждение, которое очень легко может завладеть нами. Эго может разбить свой лагерь где угодно. Оно очень легко меняет свои формы. Если чувство превосходства не сработает, оно может прибегнуть к потере смысла. Если потеря смысла не сработает, эго может утвердиться как отстраненный свидетель. Эго постоянно пребывает в движении. Вам кажется, что вы его поймали. Вы обнаруживаете его в одном месте, и оно исчезает, но только для того, чтобы появиться в другом месте. Эго очень хитро и неуловимо. Вообще, на мой взгляд, иллюзия эго является самой влиятельной силой в природе. Я или эго может занять место свидетеля. Вначале это может ощущаться как величайшее освобождение, особенно если человеку пришлось пережить много страданий в жизни. Теперь он просто свидетель, а вовсе не главный герой своей жизни, и это приносит ему большое облегчение. Однако он может застрять в положении свидетеля, и тогда им начнет завладевать чувство пустоты, когда свидетель не видит связи с тем, что он свидетельствует. Такая ситуация означает, что реализация была неполной или неистинной. Можно назвать это полуреализацией. Человек пробудился только частично. Есть одно древнее высказывание, о котором много говорил великий мудрец Рамана Махарши. Оно гласит: «Мир — это иллюзия, реален только Брахман. Мир есть Брахман». Это высказывание выражает ряд знаний, которые приходят с пробуждением. Первое знание — мир — это иллюзия. Это не философское утверждение. Видение того, что мир — просто иллюзия, является частью опыта пробуждения. Нам открывается это знание. Мы обнаруживаем, что объективного мира как такового, отдельного от нас, не существует. И первая часть древнего высказывания выражает именно это откровение. Следующая часть высказывания «реален только Брахман» отражает признание вечного свидетеля. Реальность существует только там, где свидетель, который наблюдает мир. В результате пробуждения мы постигаем, что свидетель гораздо реальнее, чем то, что он свидетельствует. Мы начинаем воспринимать весь мир как сон, как фильм или роман, который разворачивается перед нашим взором. Это осознание приносит необыкновенную свободу, но при этом существует большая опасность стать жертвой навязчивой идеи «я – свидетель всего». Итак, мы осознали две части высказывания. Мир – это иллюзия, и реален только Брахман. Вторую часть можно сформулировать так же, как реален только свидетель. Но без третьей части «мир есть Брахман» мы не придем к подлинной недвойственности. В осознании «мир есть Брахман» заключается реализация подлинного единства. Понимание «мир есть Брахман» разрушает внешнего свидетеля. Свидетель растворяется в целом, и мы больше не наблюдаем что-либо со стороны. Свидетельствование теперь происходит изо всех точек одновременно, изнутри, снаружи, сверху, снизу, отовсюду. Все свидетельствуется изнутри и снаружи одновременно, поскольку то, что свидетельствуется, и тот, кто свидетельствует, одно и то же. Наблюдатель и наблюдаемое одно и то же. Без этого осознания мы можем застрять в положении свидетеля. Мы можем зависнуть в трансцендентной пустоте. Как-то раз одна женщина рассказала мне о своем опыте пробуждения. Спустя 2 года я предложил ей самой стать учителем, а когда она впервые пришла ко мне, она рассказала о том, что ей открылось, что она осознала. Ей нужен был человек, с которым она могла бы поделиться, не обязательно учитель. В тот момент она не искала учителя, ей просто нужен был человек, который выслушал бы ее и смог бы понять то, что она говорит. Мы сидели с ней в комнате и разговаривали. Она описывала то, что с ней случилось, и по ее лицу текли слезы счастья и радости от самого ее осознания. Ей открылась ее подлинная природа. И вот первое, что я ей тогда сказал. «Все это замечательно, все это прекрасно, но не привязывайся к бессмертию». Тем самым я имел в виду «не привязывайся к трансцендентному». Трансцендентное реально, и оно прекрасно, но не нужно за него держаться. Вообще ни за что не нужно держаться, ни к чему не нужно привязываться. Не нужно принимать никакую определенную точку зрения. Быть по-настоящему пробужденным, просветленным — это значит быть свободным от всех привязанностей, от любых точек зрения. На самом деле это состояние невозможно описать. Мы не можем себе представить такое состояние бытия. Вплоть до этого момента все можно как-то описать, составить какие-то представления. Как учитель я могу объяснить определенные аспекты реализации, грани бриллианта просветления, как я их называю. Я могу говорить об определенных срезах, об определенных углах. Но как можно говорить обо всем бриллианте? На самом деле это невозможно. Один даосский мудрец сказал, «Дао, которое может быть выражено словами, — это не истинное дао». Это то же самое, что сказать, «Истина, которую можно высказать, — это не истина». Вот почему я всегда говорю своим ученикам, что цель всех моих учений — потерпеть крах, настолько полный крах, насколько это только возможно. Когда пытаешься высказать нечто невыразимое, ты с самого начала знаешь, что потерпишь неудачу. Так что моя задача — как можно полнее потерпеть неудачу в выражении того, что невыразимо. Хотя я не могу говорить о целом бриллианте, но я могу говорить с уровня истины. Тогда возможно, что кто-то услышит меня с того же самого уровня. Этот уровень не принадлежит лично мне. Это уровень нашего подлинного существа. Это уровень знания. Истина не может быть чьей-либо собственностью. Никто не может ею обладать. Ее не может быть у кого-то больше, чем у других. Кто-то может осознать или вспомнить ее в большей степени, чем другие, но важно понимать, что истина никому не принадлежит. Никто не имеет права собственности на то, кто мы есть. И это всеобщий дар. Процесс пробуждения — это просто вспоминание того, кто мы и что мы. Вспоминание того, что мы всегда знали. Все эти задержки на пути, будь то чувство превосходства, потери смысла или отождествление со свидетелем, лишь некоторые заблуждения, в которые может впасть эго в чистой атмосфере пробуждения. Кто-то подумает, что нет смысла об этом говорить. Однако, как показывает опыт, эти заблуждения всегда возникают. Они тоже являются частью процесса. Вот почему я говорю, что они естественны. Когда мы достаточно искренни, постепенно мы начинаем замечать, что нас что-то ограничивает. Каким-то образом, в какой-то момент, что-то в нас начинает осознавать, что наше пробуждение было неполным. Помню, как много лет тому назад я сам отождествился со свидетелем. Сначала это было чудесное, удивительное, глубокое и трансформирующее переживание. Но со временем у меня стало появляться интуитивное чувство, некий внутренний голос, который говорил мне: «И это еще не все. Это не подлинное единство». Свидетель был полностью свободен от «я», которым я раньше себя считал, от человеческого существа, которым когда-то себя представлял. Однако иллюзия того, что свидетель отделен от всего, что он свидетельствует, оставалась. Для меня, как и для многих других, следующим этапом на пути пробуждения было разрушение свидетеля. А он начинает разрушаться, когда мы приходим к пониманию, что если свидетельствование отлично от свидетеля, это подразумевает разделение. Как только мы замечаем это разделение, внешний свидетель начинает сдавать свои позиции. И тогда мы можем увидеть те части эго, которые используют свидетели как укрытие, дающие возможность оставаться в стороне от жизни, что-то не чувствовать, с чем-то не соприкасаться, не вовлекаться в жизнь на обычном человеческом уровне. Я снова и снова повторяю, что самый верный способ избавиться от лжи — это увидеть ее. Только имейте в виду, что когда кто-то указывает вам на ваши заблуждения, объясняет их вам, этого недостаточно. Вы должны обнаружить их в себе сами. Вы должны провести исследование себя. Не верьте чему-то только потому, что я это говорю. Вы должны все исследовать и открыть для себя сами, как будто впервые. Эти лекции, материал, который я вам предлагаю, просто приглашение к тому, чтобы вы глубже заглянули в себя и научились быть более честными и искренними. Дело в том, что в каком-то смысле мы все одиноки. Мы сами должны себя исследовать. Никто другой не может за нас этого сделать. Никто не разбудит вас сразу и навсегда на веки веков. Так не бывает. И чем скорее вы освободитесь от этого заблуждения, тем лучше. Полное пробуждение наступает тогда, когда мы берем ответственность за себя на самих себя. Это означает, что мы начинаем смотреть на себя, исследовать себя. На самом деле мы способны видеть гораздо глубже, чем обычно думаем. Мы не догадываемся об этой своей способности до тех пор, пока полагаемся на других, пока рассчитываем на внешний авторитет. Все, что я делаю, это лишь даю некоторые намеки и ключи, а также ставлю под сомнение ответы, которые вы уже приняли и считаете истинными. На самом деле роль учителя заключается не в том, чтобы отвечать на вопросы учеников, а в том, чтобы ставить под вопрос их ответы. Большинство людей, которые ко мне приходят, думают, что они уже что-то знают. И моя задача — поставить под сомнение то, что они якобы знают, и таким образом помочь им обратиться к самим себе. Глубже заглядывая в себя, вы сможете найти выход из тупиков и ловушек, в которых оказались. И тогда вам откроется нечто новое. Вам откроются совершенно новые видения, когда вы отбросите все свои эгоистические уловки, когда ваше эго оставит свои попытки вновь утвердиться под видом просветленного эго, когда оно перестанет делать ложные заключения из знаний истинной природы реальности, когда в результате исследования, медитации и пристального внимания эти заблуждения начнут рассеиваться, вам откроется совершенно новая сфера духовной жизни. Эта сфера не обусловлена иллюзиями эго. Это постоянно расширяющееся и углубляющееся вспоминание все более тонких аспектов нашей истинной природы. Именно в этом заключается наше предназначение. В этом вся суть духовного раскрытия.